Через час с небольшим мы все сидели в этом буфете и уплетали вкуснейший куриный бульончик. После бутылки пива и холодного душа я стал чувствовать себя более-менее. А после бульончика так вообще великолепно. Иван сидел с нами за столом и уплетал уже вторую тарелку. Все были, ну, скажем так, слегка помятые и хмурые. Туман двигался, как робот. Затекло у него все в ванной этой. Риф с Апрелем тоже нашлись. Как нам рассказали, в дрова пьяные, поддерживая друг друга, они вчера поздно ночью ввалились в этот буфет знакомиться с Зиной. Но, слава богу, была не ее смена. И хорошо, что у тех, кто был в этот момент в баре, не хватило ума что-нибудь им сказать. Это бы пришлось потом восстанавливать еще один бар или все здание гостиницы. Насчет разрушений, которые мы тут учудили, Колобок только махнул рукой и сказал: «Пустяки». Он, кстати, с нами вчера отжигал, но выглядел живее всех живых. Тут были и наши все пацаны, и несколько ребят из команды Матвея. Они в наших номерах тоже ночевали. «Фух», — откидываясь на стуле и гладя себя по животу, сказал Иван. «Теперь я живой. Вы как, мужики?» «Да нормально вроде тоже», — ответили мы в разнобой. «В облако едем зарежься укладчиком», — раздался голос Тубана. «Ну, если вы живые», — улыбнулся Иван, — «то да». «Сейчас мы посидим, переварим все. Потом я всех на пробежку выгоню. Еще раз в душ и едем». По столовой пробежался недовольный гул голосов. «Не понял», — тут же спросил Туман. Гул тут же стих. «Что бы этого Тумана? Мы вместе со всеми нарезали уже десятый круг вокруг гостиницы бегом. Он все-таки выгнал нас всех на пробежку. Я, конечно, попытался было отмазаться от пробежки, но он мне сказал, что я слабак и пользуюсь своим положением. Вот и бегали мы сейчас, как стадо, вокруг этой гостиницы. А мужики, которые привезли двери для ремонта, весело хохотали, глядя на нас. Обслуживающий персонал в лице девушек смотрел на нас в окна и весело улыбался, тыкая пальцами. На 15-м круге, как ни странно, я втянулся и окончательно пришел в себя. Утренний бульон придал мне сил, а эта пробежка, от которой я поначалу чуть не сдох, взбодрила достаточно хорошо. Хорошо, что Туман дал на пару часов спокойно посидеть, иначе весь наш завтрак точно бы наружу полез. Пробежка и зарядка дала положительный эффект. «Все, хватит с вас!» Резко останавливаясь, крикнул Туман на заднем дворе гостиницы. Наше стадо разом выдохнуло и попадало кто куда. Самое поразительное то, что те из ребят Матвея, что ночевали с нами в гостинице, тоже побежали с нами. «Ваш тренер просто душка!» Хватая ртом воздух, сказал Матвей. «Еще бы пару кругов, и я бы точно ласты отбросил». «Это ты еще с ним по полосе препятствий не бегал», — тяжело дыша сказал маленький. «Там через бревна, как горному козлу, скакать приходится». «Разговорчики!» — рявкнул Туман и, немного отдышавшись, встал на ноги. «Всем в душ, переодеться, подготовиться к выезду. Апрель, найди Колобка и отправь фуры на погрузку. Санта, Рыжий, проверить машины. Собрались девочки, через час выезд, пошли все». Все, шутки кончились. Теперь максимальная собранность. Все уже знали, куда и зачем мы едем. Так что тут точно не до шуток. Иван с Александром Анатольевичем перед нашей пробежкой куда-то свалили. Мы хоть вчера и обсудили план поездки в облако, но вроде договорились, что сегодня еще раз все проговорим. Местные ребята тоже не лыком шиты, но, скорее всего, вся огневая мощь будет до нас. Я до сих пор не мог себе представить, как они с шашкой наголо дерутся с ящерами. Тут и так душа в пятки уходит, когда эта клыкастая хреновина, разинув пасть и растопырив лапы, бежит на тебя, а им с ней еще в рукопашку биться. Через 40 минут мы все были внизу в полном обмундировании. В наших фирменных обвесах, цифре, касках, рациями, увешанное оружием с ног до головы. Постояльцы гостиницы и ее персонал, кто с опаской, а кто с уважением, смотрели на нас. Все-таки 12 человек боевой экипировки внушают трепет. Тем более, если местные не привыкли к такому виду. Наши маны с двумя водителями уже укатили под погрузку, так что нас было 12 человек. В принципе, там как раз были водители, хорошие водители. Но бойцы из них посредственные. Нечего им в облаке делать. «Саня, глянь!» — толкнул меня в бок Слива, когда мы стояли во дворе гостиницы около нашего плаща и доджа. Обернувшись на въездные ворота во двор, я обомлел. Через открытые ворота, не спеша, с огромным достоинством, во двор въезжали около 10 рыцарей. Причем рыцарей с большой буквы. Как в кино, совпадение 100%. Блестящие на солнце доспехи, мечи, лошади, также защищенные железом. Первым на коне ехал какой-то нереально здоровый чувак. Мало того, что у него лошадь была какой-то переросток, так он и сам в этих доспехах возвышался над всеми на пару голов. Мы прям зависли все от этого вида. Я даже незаметно ущипнул себя. Пипец, конечно. Такое я в своей жизни еще не видел. Эта громыхающая кавалькада подъехала к нам и остановилась. Этот человек хреновина на коне откинул забрало. Ну, конечно, как я сразу-то не догадался. «Привет, мужики!» — весело крикнул нам мэр и спрыгнул со своего коня. Земля под нами вздрогнула. Следом с коней стали слезать его бойцы. У каждого по мечу. За спиной еще по два. У четверых луки вместо мечей и колчан со стрелами за спиной. Про маленькие ножи на поясе я вообще молчу. Ну, не совсем маленькие, примерно с мачете. С учетом их мечей, эти мачете казались обычными зубочистками. «Есть рельсоукладчик», — сказал мэр. «Пацаны сегодня на разведку сгоняли в облако на тачках. Стоит на путях, но перед ним два вагона. По бокам на соседних ветках тоже вагоны, пассажирские и грузовые. Все, естественно, пустые, они еле ноги успели унести, вернее, свалить на тачке». «Чем вагоны оттаскивать будем?» — спросил я. «Тепловозом нашим. Он по команде подъедет и вытянет сначала вагоны, а потом и рельсоукладчик. Ваша задача — прикрыть ребят». «Это все, кто едут?» — кивнул я головой настоящих рядом с ним его рыцарей. «Не, еще 105 человек уже около облака стоит и ждет. Конница наша». «Зачем так много? У нас же стволы есть», — показал я ему на свой любимый калаш с подствольником. «Поверь, Саня, пацаны не помешают. Ящеры будут переть отовсюду, со всех щелей лезть. Я не сомневаюсь, что вы хорошо владеете оружием и метко стреляете, но, поверь, вы замучаетесь крутиться и стрелять в них». «Странно, конечно, что он так сказал. У нас-то в облаке мы как-то отбивались. Там их, бывало, тоже много перло на нас. Но там мы, правда, на машинах были и могли все время двигаться. И, возможно, еще то, что здесь все-таки стоят вагоны, и расстояние до бегущих в атаку ящеров резко сокращается». «Хорошо, спорить не буду, вам виднее». «Как действуем?» — по-деловому спросил Туман. «Само место нарисовать можешь?» Рыжий быстро нырнул в салон доджа и достал оттуда большой блокнот и ручку. «Вот смотрите», — гремя доспехами, открыл он блокнот с ручкой на капоте джипа и стал рисовать. «Там три ветки путей. Интересующая нас техника стоит посередине. Состоит она из четырех вагонов. Вы этот рельсоукладчик сразу узнаете. У него на первом вагоне длинная выносная стрела. Это чтобы сразу укладывать рельсы со шпалами. Два вагона за ним как раз под сами рельсы. И четвертый сам тепловоз. По бокам на обеих ветках стоят эшелоны. Слева от него обычные пассажирские электрички, справа грузовые. Слева и справа их по 15 штук, а может и больше». Иван нарисовал вагоны слева и справа. «Так это и хорошо», — обрадовался маленький, глядя на рисунок. «Вагоны слева и справа будут нас всех защищать от атакующих ящеров. Они между ними легко пробираются и под вагоном могут пролезть», — невесело сказал мэр. «Расстояние между ветками около 10 метров. Сильно там не развернешься. Слева, метров в 200, большое одноэтажное здание, вокзал с перроном. Из-за этого здания они и прут, причем прут волной. Справа от грузовых вагонов на чуть большем расстоянии лежат шпалы и рельсы. Дальше какие-то сараи, различный хлам и мусор. Вот из-за этого хлама они также и попрут. Как мы действуем обычно? Вот тут и тут, он показал нам ручкой, с той стороны вагонов по обе стороны мы ставим по 50 наших конников, чтобы те, кто будет цеплять и оттаскивать рельсы укладчик, могли спокойно работать. 5 человек с луками на самом тепловозе, тягачей, человек 10 я отправлю на сам рельсоукладчик. Вагоны перед рельсоукладчиком расцеплены. Есть ли на них прицепные устройства или нет, наши пацаны рассмотреть не успели. Вагоны бывают биты или наполовину разобранные попадаются, так что возможно, что придется повозиться. Плюс надо еще завести сам тепловоз рельсоукладчика. В каком он состоянии, никто не знает. И сможем ли мы его вообще завести, тоже неизвестно. Если что, придется вытаскивать нашим тепловозом. Ну, а теперь вам карты в руки. Где вы будете располагаться с оружием, решайте сами. Учтите, ящеры будут нападать на всех. И на наш тепловоз-тягач, и на сам рельсоукладчик. Но большинство их попрет с этих двух сторон. Он еще раз показал нам ручкой. Со стороны вокзала и со стороны рельс. Надеюсь, нам недолго придется с ними махаться. Затем, когда заводим тепловоз рельсоукладчика, наши бойцы, кто потеряет лошадей, быстро подныривают под вагоны и залазят на них. А тепловоз-тягач вытаскивает их из облака. У кого лошади целые будут, на своих же лошадях и сваливают. Вот такой план. Мы стали внимательно смотреть на рисунок, думая, где нам разместить наших стрелков. Мэр и его бойцы стояли и терпеливо ждали, пока мы думали. «Вопрос к вам, мужики», — неожиданно сказал Туман. Все внимательно на него посмотрели. Он улыбнулся и сказал. «Ваши лошади не боятся выстрелов?» Он быстро снял автомат с предохранителя и, подняв его вертикально, дал короткую очередь в воздух. Что тут началось? Лошади тут же заржали, стали вырывать из рук своих всадников поводья. Ребята еле-еле их успокоили. Даже мэр своего здорового коня еле успокоил. Но, как ни странно, никто не ругался на Тумана. Никто из них не сказал ему пару ласковых. Спустя несколько минут им удалось успокоить лошадей. И всадники, нежно поглаживая их по морде, все-таки заставили их стоять ровно и тихо, а не биться в панике. Туман попал в точку. «Теперь вы понимаете, что будет с вашей конницей, когда мы там откроем пальбу из всего, что можно?» — громко спросил он у стоявших рыцарей. Те молчали. «А что тут скажешь? И так всем все стало понятно. При первых же выстрелах лошади начнут биться в панике. А при взрывах, которые обязательно будут, они тут же разбегутся, ломая строй». «Ты прав, Валер», — сказал Иван. «Твои предложения? Вы все едете туда без лошадей». Тут же раздался ропот других ребят. «Да мы не повернемся в этих доспехах!» — тут же воскликнул Топа. «Мы как черепахи в них. С лошади хоть рубить можно и двигаться». «Снимай все!» — коротко и зло сказал Туман. «Будешь легче, значит и подвижнее. Либо будешь свою обезумевшую от выстрелов лошадь ловить, и тебя ящеры порвут вместе с ней». Все как по команде притихли. Туман прав. Он только что показал, что будет. И все это понимали. Но они привыкли ездить в облако на лошадях и драться там с ящерами верхом на них. А тут им предлагают идти туда на своих двоих. «Лошадей оставляем тут», — решительно сказал Иван. Это мой приказ тем, кому тяжело оставить лошадь и снять обмундирование. Матвей, сообщить всем остальным. Кто не хочет или боится, могут остаться. Уговаривать я никого не собираюсь. Давай дальше, Валер. Говори, что нам делать. У нас есть несколько единиц оружия. Мы его готовы дать вашим ребятам, спокойно продолжил Туман, облокотившись на капот доджа. Нас 12 человек. Двое водителей на манах уехали на погрузку. Также у нас есть плащ, кивнул он на черного красавца. В нем первоклассный водитель, зовут его Санта. В машине два пулемета. Туда нужны твои люди, те, кто знает, как обращаться с печенегом и кордом. И еще 3 человека, которые будут на подвахте на всякий случай. Дальше додж. В него ваш же водитель и 3 в кузов. Додж будет стоять на подхвате. Это на тот случай, если будут раненые. Итого нас остается 11 человек. 2 моих бойца на ваш тепловоз тягач. 2 на тепловоз рельсоукладчика. Остальные на крыше вагонов, к ним же ваши люди, кому достанется оружие. Остальные твои люди, Туман ткнул пальцем мэра, стоят внизу, как ты сказал, но они должны быть пешком. В 5-6 стволов с вагонов мы постараемся остановить ящеров, которые будут бежать от вокзала и от рельсов к вагонам. Если кто и прорвется, то это будут единицы. Вот там тогда уже вступают в рукопашную твои бойцы с мечами. Каждый из вас подчиняется моим людям. Никому не лезть вперед. Четко выполнять команды и распоряжения. Сказал — землю жрать. Значит, упал и жрешь землю. Герои не нужны. Мы, конечно, в рукопашку с ящерами не бились, но с помощью этого, — он потряс автоматом в своей руке, — и этого, — он хлопнул по пулемету, который держал в руках Няма, — можно сделать очень много. Плюс у нас каждого подствольники и гранаты. «Сколько у вас единиц оружия?» — спросил Марк. 11 стволов еще. Боеприпасов завались. Поэтому нужны те, кто действительно умеет обращаться с огнестрелом. Если ящеры будут наседать, ныряете под вагоны и залезаете на эти 4 вагона. Там, где будет особенно много ящеров, пройдется Санта на плаще. В нем веса 14 тонн, его ни один ящер не сможет остановить. Плюс вскрыть его невозможно. Ящеры своими когтями железо нет-нет дорвали у нас. Раздался голос одного из рыцарей, которые приехали с Иваном. У вас машина, конечно, зашитая в железо вся, но и коготки у них не маленькие. Ну да. Откуда им знать, что перед этой поездкой мы плаща также обшили арканитом? Да и что такое арканит, они тоже не знают. Туман только улыбнулся и сказал: «Сейчас я вам покажу одну штуку». После этих слов он сначала снял с себя разгрузку, затем свой бронежилет, сделанный также из арканита, и положил его на землю. «Дайте кто-нибудь свой панцирь», — сказал он. Один из рыцарей тут же снял с себя панцирь и протянул его Туману. Он положил его рядом со своим бронежилетом. «Давай, Вань», — немного отойдя в сторону, сказал Туман, — «ударь как следует по панцирю». «Я же его прокну сейчас», — удивленно сказал тот. «Я прошу тебя, ударь», — продолжал настаивать Туман. «Ну ладно, как скажешь», — пожал Иван плечами и, вытащив свой меч из ножен, ударил сверху вниз по панцирю. Раздался небольшой грохот, и мы все увидели, как от мощнейшего удара панцирь получил огромную вмятину и дыру. Если в панцире был бы человек, он однозначно был бы мертв. «Молодец!» — похвалил его Туман. Затем он поднял с земли свой бронежилет и, как мог, надел его на панцирь. «Теперь еще раз ударь. Как хочешь, бей. Попробуй ударить несколько раз, как будто ты ломом землю бьешь». «Да он же сейчас тебе бронежилет испортит!» — воскликнул Марк. «У него меч 30 килограммов весит. А судя по твоему броннику, он у тебя не самый хороший». «Бей, млядь!» — начал закипать Туман. Иван размахнулся и ударил. Я думал, что сейчас земля развернется после этого. Затем он удивленно посмотрел на лежащий без каких-либо повреждений жилет, удивленно посмотрел на нас и, отойдя в сторону, врезал еще и еще. Потом стал со всей своей немаленькой силой бить жилет, как сказал Туман, как будто он ломом лед долбил. Спустя пару минут избиения к его ударам присоединились еще несколько человек. Мы в сторонку даже отошли. Каждый из бойцов использовал свою тактику удара. Они били его мечами, топорами, тыкали ножами. Но жилет держался, они на нем даже царапин не оставили, не говоря уже о том, чтобы пробить его насквозь или помять. «Чудеса!» — выдохшись, сказал Марк. «Из чего он сделан-то? Новый сплав какой-то? Тоже в облаке у себя нашли?» «Хотя на вас всех такие надеты, и защита у вас на руках и ногах из такого же сплава сделана». «Давайте, мужики, колитесь, что это?» — улыбнулся Иван и, подняв с земли жилет, надетый на панцирь, стал его рассматривать. «Этот материал называется арканит», — ответил я. «Его мы случайно нашли в этом мире, в одном месте. И наш ученый, опять же, чисто случайно, сделал из этой породы такой материал. Видите, какой он тонкий, легкий и прочный. Пробить, сломать, согнуть что-то, сделанное из этого материала, невозможно. Первоначальная форма у него мягкая, как пластилин. Лепишь любую форму, ну как из теста. Потом бьешь током и готово. Вот у нас у всех такая защита из этого материала и сделана. Плащ обшит точно таким же материалом. Машины, которые ездят у нас в облако за добычей, мы также начали обшивать таким металлом. Ну и, естественно, у каждого бойца свой собственный обвес из такого же материала. Про блюр я пока решил промолчать. Сказать, что стоявшие напротив нас рыцари охренели, это ничего не сказать. Ребята просто обалдели от услышанного и зависли. «Взрывать пробовали?» — спросил Топа. «И взрывали, и из СВД в упор с места стреляли», — ответил довольный Рыжий. «Ничего его не берет. Ничто не сможет в нем сделать дырку. Атомной бомбы не пробовали. Нет у нас ее». «Если быть точным», — взял слово Апрель, то толщина бронника с бумажный лист держит выстрел из СВД. «Я вас когда увидел, — засмеялся Матвей, — ну, в этих ваших обвесах, как вы их называете, подумал, что вы их для красоты просто нацепили на себя». «И что, прям любую форму можно слепить?» Продолжая крутить в руках бронник, спросил Тумана Иван. «Мы же тебе говорим, — взмахнул рукой Туман, — первоначальная форма, как пластилин. Лепи, что хочешь. У нас механики из него себе инструмент делают и кое-какие детали на машины». «Почем?» — по-деловому спросил мэр. «Нам тоже такие же обвесы нужны на несколько сот человек. Да и лошадей не помешает одеть такое же. Все-таки это все тяжеловато», — он ударил себя кулаком по своему панцирю. «А у вас, судя по весу бронника», — он потряс им руки, — «весь обвес на бойца 5 кг весит». 3 кило. Полный комплект, включая каски, улыбнулся Туман и легонько постучал по своей каске. «Подождите, мужики», — немного осадил я его. «У нас не так много этого пластилина. Решим. Давайте сначала одно дело сделаем». И как я сразу не сообразил про арканит-то. Вот нам и еще один доход. И, судя по всему, доход обещает быть очень хороший. А там и до блюра доберемся.